Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 43. Пройдя поляну и равнины, где трава была выше учеников, они наконец достигли нужной долины. Вход в долину был большим, но опутан виноградной лозой. «Здесь так много лоз! Я вижу лишь макушку горы, однако эти лозы повсюду. Они выглядят мерзко!» — прошептала слабоватым голосом девушка. «Это всего лишь дряхлые лозы. Просто иди за мной», — сказал Ван Пан, будучи смелым в окружении троих девушек. Большой толстячок Ван Пан смело шел сквозь лозы, позади оставляя обширный проход, по которому можно было бы спокойно пройти. Его тело подходило для этого. Он позволил другим с легкостью пройти лозы. «А-а-а! Что это, черт возьми? Черт, черт, черт! Помогите мне!» — выл Ван Пан, будто его режут. Все остальные вздрогнули и невольно отступили от парня. От увиденного они покрылись мурашками. Оказалось, что эти виноградные лозы двигались. Лоза ввели тело Ван Пана, подвесив его вверх тормашками, потому что он ступил на их территорию. Лозы были с шипами, поэтому они успели покромсать его одежду и пролить кровь, что заставило слабонервных девушек завопить. «Заткнитесь, трусы! Вы можете хоть что-нибудь делать, кроме как кричать!» — раздраженно прорычал Сюй Джао Тинь. Закончив гневную тираду, он принялся открывать духовный путь, осветив звездочки. Звездочки кружили вокруг его тела, собираясь в небольшие фиолетовые кучки, управляемые Джао Тинем. В то же мгновение парень начал атаку. «Удар молний!» Молнии появились почти сразу же. Управляемые парнем, они неслись по небольшой дуге к глазам, прожигая их. Молнии заставили несколько лоз обуглиться. Но лозы не боялись этого. Они висли словно полотно, потом парень прожег лишь пару слоев. Лозы поморщились и продолжили тащить Ван Пана. «Помогите! Помогите!» — прокричал Ван Пан со слезами на глазах. Когда он пытался сопротивляться, лозы душили его. Медленно, но тратя его силы. Студенты паниковали. «Эти заклинания молнии не работают! Как мы справимся с этой волшебной лозой?» «А-а-а-а!» Помимо Ван Пана, лозы захватили еще и девушку, обвившись вокруг ее ног. Это была Джен Юнься, маг воды. От страха она не только позабыла использовать навыки, но и вопила, мешая думать. «Не паникуйте, я справлюсь с ними!» — кричал Джоу Минь, пытаясь перекричать других. Она быстро вызвала свою магию, соединяя звездочки пламени. «Огненная волна!» Пламя, окружающее ее руку, быстро слетело с ее руки, прожигая волшебные лозы. Внезапно горящий огонь распространился по лозе, прожигая насквозь. Пламя быстро распространилось по всем лозам. В одно мгновение оно прошло большой участок с лозами. Магические лозы боялись пламени и старались уползти подальше. Лозы, душащие Ван Пана, ослабли, выпустив парня. Он приземлился на свой огромный живот. В противном случае он бы раскромсал лицо. «Лидер команды настолько удивительно! Ха-ха, магия огня напугала эти лозы, и они уползли прочь! Джоу Минь очень сильная!» Группа студентов, видя удаляющиеся лозы, вздохнули с облегчением. Сюй Джао Тинь, гордившийся своим элементом, был не так уж счастлив. Эти растения и видные формы рождались уже приготовленными к противостоянию природных явлений, так что он ничего не смог им сделать. Мо Фай наблюдал за ними со стороны, не используя каких-либо заклинаний. Если это может сделать Джоу Минь, то зачем это делать ему? Тем не менее, Джоу Минь была элементарным магом, и ее магия была слабее, чем у него. Магические лозы? Он мог сжечь их за один раз. Джоу Минь провела их через этот рассадник, 4 раза призвав свою магию, чтобы отразить нападение лоз и сжечь их. Джоу Минь – девушка с элементом огня. Она довольно хорошо справилась», – обронила Джань Кон. «Какая группа лидирует на данный момент? Первая команда имеет достаточно выдающихся личностей в команде», – спросила Джан Цзяньго. «Что? Маги огня из этой группы бесполезны. Они не смогли использовать свои заклинания, испугавшись лоз. Моубай, он заморозил эти лозы, значительно замедлив их. Их группа сейчас и лидирует. Они скоро прибудут к долине Байцао и столкнутся с одноглазым волком. Речь идет о настоящем тесте. Вызванный волк не навредит студентам, ведь так? Некоторые травмы будут наверняка, может пару сломанных костей. Но, конечно же, нам нужен охотник, чтобы контролировать волка должным образом», — говорил Пан Ли Цзюнь. «Пожалуйста, свяжитесь с ним и напомните ему, что если травмы студентов будут тяжелыми, это повлияет на их поступление в университет». «Нет никакого способа связаться с ним в этой долине. Будет хорошо, если Байян справится с этим». «Байян? Маг Света?» Удивленно спросила Тан Юэ. Джань Кон улыбнулся и сказал: «Ах, карты спалили! Он призывающий в этом году на посту Сюэ Фэн. Волк контролируется голубым браслетом, что внутри него». Тан Юэ была потрясена. Этот инструктор прилагает много усилий. Она даже не знает, смогут ли студенты это пережить. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.